Глава 18. Была зима. Над всей великой степью бушевали бураны, вздымая к небу снежную пыль, сотрясали стены юрт, сбивали дрожащую скотину в плотные кучи, валили путников с коней. В юрте Тайчу-Кури кончилось топливо. К гаснущему очагу жались дети Судуя, грея ручонки на остывающих камнях. Их мать Уки лежала в постели, часто с надрывом кашляла. Простудилась, бедная. Каймиш скребком очищала мездру овчины, время от времени согревая дыхание пальцы. Она, кажется, не замечала, что огонь в очаге гаснет. С тех пор, как где-то погиб Судуй, Каймиш часто бывала такой то ли задумчивой, то ли равнодушной ко всему. Тайчу-Кури надел старую с вытертой шерстью шубу, туго подпоясался арканом, взял кожаный мешок и отправился за аргалом. За порогом юрты снег хлестнул по лицу, ослепил. Ветер завернул полы шубы, хлопнул ими, опрокинув Тайчу-Кури в сугроб. Вырвал мешок из рук и поволок в степь. Тайчу-Кури поднялся и, ругаясь трусцой, побежал догонять мешок. Ветер на мгновение стихал, мешок распластывался на снегу. Тайчу-Кури оставалось лишь взять его, но каждый раз мешок взвивался, и птицей взлетал из-под рук. Духи зла потешались над бедным человеком. Тайчу-Кури рассердился, обругал духов, и мешок удалось изловить. Изловил он его далеко от юрты. Возвращаться пришлось против ветра. Белая мгла била по лицу, мотала из стороны в сторону. Напоследок он уже не мог идти на ногах, добрался до кучи аргала на четвереньках, без сил опустился возле него на мягкий сугроб. Годы уже не те, чтобы бегать. Ноги, руки трясутся, сердце колотится. А все ж таки догнал. Из юрты вышла Каймиш. Ветер подхватил, понес ее крик. «Тайчу-Кури! Что тебе? Ты где пропадал? Видишь, лежу, ветер слушаю, на снег смотрю. Не все же время сидеть у тебя под боком?» Она ушла. Тайчу-Кури стал набивать мешок аргалом. Каймиш беспокоится о нем. Это хорошо. Понемногу забывает сына. Хотя можно ли забыть Судуя, их единственную опору и надежду? Всю жизнь работал на хана, набивал его колчан звонкими стрелами, а хан отнял единственного сына. После смерти Судуя он стрел уже не делает. Душа отвращена от этой работы. В юрте Тайчу-Кури развел большой огонь. Внук и внучка стали бегать вокруг него, игривые, как козлята. Они хотели втянуть в свою игру и его, но Тайчу-Кури еще не отдышался. Нахлестанное ветром лицо горело, глаза слезились. — Ты что там делал? — строго спросила Каймиш. Мешок чуть было не унесло. Немного пробежал. Экий ты! Пропади он, пустой мешок! Самого его унесло. Каймиш вскипятила молоко, налила в чашку, подала Уки. Попей, доченька, согрейся, легче будет. Тайчу-Кури наставительно поднял палец, сказал в спину Каймиш. Так все можно пустить по ветру. Добро беречь надо. «О, небо, добра ты у нас! Что уж есть!» — пробормотал он и умолк. Разговор становился опасным. Сейчас будет вспомянут Судуй, и в юрту надолго вселится уныние. А унывай, не унывай, мертвые не возвращаются, живым жить надо. Внучку и внука вырастить надо. Станет внук мужчины, можно и умереть. Простые люди сами на себя надеяться должны. Они как травы. Ее и копытами топчут, и огнем жгут, она живет и дает жизнь всему живому. «Поточи скребок», — попросила Каймиш. Усталость еще не прошла, руки подрагивали. Каймиш заметила это, спросила. «Ты не болен?» «И скажешь же, жена моя Каймиш, я как смолистый пень, меня никаким топором не расколотишь». «Когда ты перестанешь хвастать?» — вздохнула Каймиш. «Я не хвастаюсь, вот». Он подхватил внука на руки, поднял над головой, мальчик взвизгнул, болтнул ногами. «Видишь, сила есть. А мы родились в один день с Темуджином. Почему он состарился и умер раньше?» «Не знаешь, жена моя Каймиш». Внук лез к нему, хотел, чтобы он подкинул его еще раз. «Потом», — отмахнулся Тайчукури. «Хан ел, что хотел. Я, что давали. Он делал, что хотел, я, что велели. И били, колотили меня, сама знаешь как. Почему же я крепче оказался? Хан не слезал с коня, а я топал ногами по матери земле. От земли моя сила. Через ноги сюда», — Тайчукури выпятил грудь, постучал по ней кулаком, засмеялся. Ярко пылал в очаге огонь, озарял юрту живым трепетным светом. Гудел на разные голоса буран, швыряя снег в дымовое отверстие. Дети забрались под шубу к своей матери. Она, покашливая, рассказывала им сказку. Тайчукури прислушивался к вою ветра, к поскрипыванию решетчатых стен. Не опрокинулась бы юрта, старая. Зима впереди длинная, много еще будет буранов, вьюг и метели. Но какой бы длинной зима ни была, за ней следует весна. Конец книги. Август 1998 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.